Слухи об этом быстро облетели торжище, и надежда продать товар или приобрести пациентов оставила бухарца. Но когда он, заняв денег у земляков, собрался в обратный путь, к нему пришел софийский дьяк и позвал к владыке. Бухарец, обнажив высохшее тело больного, долго и внимательно осматривал Ефимия. Легкие руки врача были приятны владыке. «Спроси, Лаврентий, вылечит меня лекарь-то?» Поеживаясь от прохлады, спросил у толмача владыка. «Вылечу, если захочет Бог», обнажив необыкновенно большие зубы, ответил бухарец и, шурша шелковым цветастым халатом, низко поклонился Ефимию. Владыка оставил лекаря у себя. В покоях стояла тишина. Владыка, закрыв глаза, хрипло дышал. Мучительная тупая боль в боку временами доводила его до исступления, будто издалека до него доносилось постукивание фарфоровой палочки в руках бухарца, растиравшего что-то в большой толстостенной ступе. «Лаврентий!» — тихо позвал больной. «Здесь я, владыка, что велишь?» — отозвался дьяк. «Спроси, Лаврентий, у лекаря, чем лечить меня будет? Кажись, все снадобья на мне пробовали, да толку нет». Бухарец, услышав вопрос, вытер руки чистым белым полотенцем и, неслышно двигаясь в мягких туфлях, подошел к постели больного. «Не ведают здесь моего лекарства», — перевел дьяк. Бухарец уселся на ковер у постели, поджав ноги. «Далеко на востоке, — рассказывал он, — раскинулось могучее и древнее царство Мин. Богат и велик народ этой страны, нет нигде равных в мире ученым, поэтам и врачам, живущим в царстве Мин». Бухарец придвинулся ближе к больному. «Там растет панцуй. Чудесное растение жизни, велика целебная сила его корней. Панцуй обновляет тело и дух человека, делает его здоровым, сильным и бодрым». Закрыв глаза и покачиваясь, бухарец ждал, пока дьяк переведет его слова. «Трудно найти панцуй», — продолжал он, не открывая глаз. «Если молния ударит в чистый прозрачный источник, бьющий из-под земли, источник иссякнет. В этом месте вырастет панцуй. Могучая сила молнии порождает растение. Сила небесного огня и жизненная сила земли скрыты в корне панцуя. Корень панцуя — это сама жизнь». «А что ты растираешь в чашке?» — допытывался владыка. «Один ли корень будешь давать мне?» «Велика сила панцуя», — ответил бухарец. «Если лечиться только корнем, кровь выступает из носа и десен. Я делаю лепешки из панцуя, молодых оленьих рогов, медвежьего клея, морских водорослей и настоя других трав». Слух владыки ласкала тихо журчащая речь бухарца. Ефимию нравилась уверенность врача. Он начинал верить в чудесную силу панцуя. «Скажи лекарю, Лаврентий, — обратился он к дьяку, — ежели он меня вылечит, отблагодарю, золота не пожалею». «Если захочет Бог, — низко поклонился бухарец, — ты будешь здоров, великий господин». Дверь отворилась, и казначей Федор появился на пороге. «Разреши, владыка, дело есть». «Что за дело, отче? — недовольно спросил больной. — Боярин Исаак Борецкий к тебе и другие бояре говорят, беспременно надо владыку видеть». Подумав, Ефимий промолвил: «Зови, отче». Ждать гостей пришлось недолго. Первым, гремя боевыми доспехами, Во владычные покои вошел Борецкий. Он с достоинством поклонился новгородскому архиепископу, а владыку удивленно спросил: «Кого воевать собрался, боярин?»